щадя, никого не кляня, никого не пустили с планеты огня, никого не оставили корчем у стен, никому не оставили хороших вен, никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты. Никого не убить, никого не узнать, на планету огня никого не загнать, никого не оставят дождаться весны, никому не оставят пути, чтоб уйти, никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты. Светом немыслимым сыплется снег и скрывает молчание правильных слов. Через небо до крови пройдет человек, через небо до крови движением век. Горелые танцы качают луну. Ты рано умрешь, а я поздно усну. Никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты. Дождь на фланге смывает созвездие вдаль, угрожающе плавится взглядом печаль, унижающе просто напиться в аду. Дождь устало командует сказкой в бреду. Раз и окон не стало, два не стало дверей, три не стало ботинок, четыре чертей. В облаках я угадывал, кто будет кто, на волнах я писал, для чего будет что. Горелые песни танцует земля, на севере ты, а на западе я. Горелые песни танцует земля, на севере ты, а на западе я. Никого не отпустят с планеты огня, никого не отпустят с планеты огня. огня. Никого не отпустят с планеты огня. Никого не отпустят с планеты. Никого не отпустят с планеты.